Глава 71. Вася. «Вы меня с кем-то перепутали!» — шепчу, задыхаясь. «Пустите!» — пытаюсь вырвать локоть из цепких пальцев Шумовского. Конечно, отрицать очевидное — полный идиотизм. Но что поделать, если сердце так ошалело бьется в висках, что заглушает с собой все разумные мысли? «Вася!» — яростный шепот обжигает кожу возле уха. «Прекрати!» «Я знаю, что это ты! Кончай этот цирк и говори, зачем пришла!» «Я...» Лепечу, пытаюсь придумать достойное оправдание, но ничего в голову не идет. «Ты шпионила за мной?» — хмурится Шумовский. «Какого черта? Как ты узнала про это место? Говори сейчас же!» «Иначе что?» — скидываю на него яростный взгляд. «Ты меня отдашь своему отцу на растерзание?» Лицо Влада становится каменным. Все эмоции пропадают, а взгляд обдает холодом. «Так вот что ты обо мне думаешь?» – спрашивает безэмоционально. «А что мне остается?» Тело дрожать начинает от бешенства. «Я подозревала тебя в грязных делишках, а теперь вот узнала наверняка. Ты мне противен, Шумовский!» Сажу сквозь зубы и снова пытаюсь вырвать локоть. «Ты негодяй, мерзавец, оборотень в погонах! Прикрываешь преступную деятельность своего отца, а сам в прокуратуре работаешь, уголовное право студентам преподаешь. Да как тебя земля носит?» Грудь ходит ходуном, кислород в легких заканчивается, и я рвано вдыхаю, чтобы разразиться новой обличительной тирадой. Но тут Влад перебивает меня. «Тебе нужно уйти!» Он с подозрением оглядывается по сторонам, потом быстро смотрит на наручные часы. «Сейчас же!» «Я сама решу, когда мне уходить!» Гордо вскидываю подбородок. Не хочу соглашаться с ним, признавая, что и сама только что об этом думала. «Это не шутки!» На сколах препода играют желваки. «Ты глупая девчонка, ничего не понимаешь! Скоро тут будет очень опасно!» «Еще более опасно, чем сейчас?» Парирую. «Клуб кишит преступниками вроде тебя, так что не говори мне о...» Внезапно взгляд Влада расфокусируется. Он прикладывает ладонь к уху и замолкает. Потом говорит вслух. «Сколько у меня времени?» «Что? Это он мне?» На всякий случай отвечаю. «Нет у тебя времени. Я все расскажу полиции». Не знаю, зачем провоцирую его. Просто хочется, чтобы он понял, что возмездие его настигнет. Влад, кажется, не обращает на мои слова ни малейшего внимания, словно слушает какого-то невидимого собеседника. «Да что с ним?» «Так!» Наконец Шумовский снова смотрит мне в глаза. «Слушай меня очень внимательно!» Говоря это, Влад тащит меня куда-то в сторону. На огромных шпильках, да еще и с непривычки, поспевать за ним очень непросто. Ноги постоянно путаются, и я то и дело норовлю свалиться на пол». Влад быстро оглядывается по сторонам, принудительно выводя меня из помещения через служебную дверь. «Сейчас тут будет облава!» – тихо шепчет мне прямо на ухо. «Что?» – у меня кривится лицо. «Что он такое несет? Какая еще облава? Ему-то откуда знать?» Влад распахивает какую-то дверь и проталкивает меня туда, замирает на пороге. Я быстро смотрю по сторонам. Тут швабры и какие-то тряпки. «Кладовка. Сиди тихо. Если дверь откроется, скорее всего, это спецназ. Ложись на пол лицом вниз и держи руки на виду. Все поняла?» Я ошеломленно киваю. Несмотря на серьезность Влада, мне до последнего кажется, что он просто шутит. Или снова врет мне, чтобы... «Я тут не одна!» Внезапно вспоминаю о Лере и Олесе. «Как не одна?» Теперь очередь Влада удивляться. «Со мной Лера и Олеся из универа!» Опускаю взгляд и закусываю губы. «Я не знаю, где они сейчас. Мы потеряли друг друга из вида». «Ясно», — Влад прищуривается. «Привела группу поддержки?» «Вроде того». «Ладно, я их найду», — обещает он, делая шаг к двери. «Стой!» — пищу, когда грудь сводит от жуткого беспокойства. «А как же ты?» Влад окидывает меня быстрым, насмешливым взглядом. «А тебе-то что? Неужели будешь переживать за такого подлеца и оборотня в погонах, как я?» Его губы трогает печальная усмешка. Закусываю губы, понимая, что в моей голове полный хаос. Еще пару минут назад я сама грозилась сдать его полиции, а теперь, когда дошло до дела, ужасно переживаю за него. Я пытаюсь придумать достойное объяснение, но осекаюсь. «Не переживай, Вася, с такими, как я, ничего плохого не случается», — успокоительно говорит Влад, выходит в коридор. «Сиди тут и никуда не высовывайся». С этими словами дверь захлопывается, и я остаюсь одна, в отчаянии запуская пальцы в волосы. Господи, все это похоже на какой-то ужасный кошмар. Как же я жалею, что вообще сюда пришла».